«Сашка не смекнет, уплывут», — думал он. Его одинокий, но зоркий глаз заметил, как мимо открытой из горенки двери по сеням пробежал сынишка, держа в руках ружье. Артамон строго крикнул: «Сашка, погоди!» Раскрасневшийся, взъерошенный мальчуган появился на пороге горницы. «Тато, крень!» «Сашутка, скорее!» — кричала ворониха. «Повесь ружье!» — строго приказал Артамон. «Не равно осечка, шагу не ступишь, убьет. Забеги под гору, колеса перейми». Ворона говорил спокойно и твердо. Он встал и громко позвал жену. «Матка, шальная, брось!» Выйдя, старик оглядел сени. В сенях было мокро. Одно колесо, брошенное кренем, угодило в бочку с водой, вышибло уторы, половина воды вытекла на пол. «Старуха, решето ершей, брось, дой коров!» «Дой вот, коровы под гору пошли, ворота во двор еретик дровами завалил, у старовер проклятый!» «Зря слова ронишь. Зарычи ребятишкам, сунь им пряников, живо откидают». Ворона, печатая по полу подмоченными валенками, вышел на крыльцо. В окнах исп торчали старушечьи головы. Кое-где в щелях приотворенных сарайных ворот виднелись фигуры мужиков и баб. А по селу уже далеко шагал крень, помахивая черными, перепачканными смолой руками. «Ужо ерши рыба сход соберем, тогда запляшешь». С шумом в ушах, с болью в голове, в полдень Егор Иванович вышел на улицу. Пьянство в селе продолжалось. Егор Иванович то и дело встречал сельских и чужих парней, хмельных, одетых празднично, толпами гулявших по селу и под гармошку певших песни. Правда, среди молодежи не было ни одного женатого. Все мужики с женами, пользуясь сухой погодой, спешили с сенокосом. Река под горой казалась голубовато-желтой. По ней вгустую шел сплавляемый лес. Местами по селу, отдельно от нарядных парней, Егор Иванович заметил группы 2-3 грязно одетых людей. В желтых, похожих на сплавляемый лес, сапогах. Эти чужие, как он догадался, были гонщики леса, по-местному лободыры. Один из желтоногих подошел к Егору Ивановичу и попросил папиросу. «Куда лес гоните?» — спросил ссыльный, закуривая вместе. «А кто его знает? Первого негу». Подошел другой, широкоплечий, в красной рубахе, и тоже попросил курить. «Махорка вышла, а ваш ворон не продает», — начал он, как бы извиняясь. «В кладовую идти не хочет, гости есть, поп да урядник пьют». «Куда столько лесу?» «К морю толкаем». Там англичана лесопилок наставили кирпичных. А воры они не лучше наших купцов. Народ прижимают, живут за морем, и управы на них нету. «Как же вы в пороге спускаетесь?» «На бревнушке. Богорок воткнем и бултых». «Тонете?» «Бывает, глездим. Есть у нас такие, бревно на воде вертится, а лободыр на нем пляшет. Кто плавать не может, стороной идет». «К чему так жить? Хорошо, что тонете». И Егор Иванович пошел прочь. «Вот шальной, что тут хорошего?» «Эй, барин!» — крикнули за ним. «Дай-кась на полумерок водки, не зря я тебе про англичан баил». Егор Иванович оглянулся. Тот же плечистый лободыр в красной рубахе, в рваном армяке, протягивая руку, догонял его и нахально улыбался. «На водку не даю. Хочешь на помин души?» «Ради Христа не беру и на помин души не принимаю, худая вишь примета», — ответил мужик, пятясь. Посередине села высовывалась далеко вперед не в пример новым избам старая изба. Ссыльный шел, опустив голову, и разошелся в открытые ворота двора. Во дворе к стене был привязан годовалый бычок. Рослый мужик со стервенелым лицом, раскачиваясь, бил бычка обухом в лоб. Бычок шатался на ногах, но не падал. По морде у него текла кровь, у рта белела пена, а высунутый на сторону язык мотался от каждого удара. Ссыльный неожиданно разозлился, побледнел и крикнул мужику: «Свинья ты!» Мужик перевел на него красные свирепые глаза и спросил, занося топор: «Ты чего?» Потом еще раз стукнул бычка неудачно и прибавил: «Не лезь, и тебя мазну». «Мучишь, дурак!» Мужик, опустив топор, устало вытирал с бороды пот. Ссыльный, разглядывая шею бычка и нащупав на мокрой шее сильно пульсирующую сонную артерию, быстро сунул в нее лезвие ножа. Бычок не то вздохнул, не то всхлипнул, сделал слабое усилие прыгнуть, но тут же повалился на бок. Слабо легнул в стену задними копытами и забился в последних судорогах. «Ну ты, брат!» — косо усмехнулся мужик. Ссыльный спрятал нож и молча ушел. Он оглядел окно кучерихиной избы, постоял за селом на сгорке, устало наблюдая, как по берегу реки копошились пестрые лободыры в ситцевых и кумачных рубахах. Желтоногие люди с коричневыми лицами рубили кусты, таскали в кучи кокорье и разводили огни, готовясь варить кушанье. А по селу в его сторону ковылял с клюкой деревенский почтальон, нищий старик, который носил почту в корзине вместе с хлебом и масляными лепешками. Получив письмо, Егор Иванович, разрывая конверт, поспешил к себе. Одичал, перестал почерк узнавать, опять от Якова. Вечером, когда крикливое стадо коров и овец разбрелось в ночную, Егор Иванович лежал на своем диване, иногда вставал, ходил и готовил приятелю ответ. Серебристый отблеск реки, целый день широкими полосами бродивший по потолку, потух. Ветер слегка покачивал раскрытые половинки окна. Пели на селе частушки. Голоса парней, когда шумная орава одна за другой проходила мимо, резко врывались в комнату. Тогда Егор Иванович хмурился, затыкал уши, но окно оставалось по-прежнему открытым. Ссыльный перебрал и посмотрел какие-то вырезки из газет, сел и начал писать. В его глазах горел злой болезненный огонь, руки дрожали. «Яков, наши письма разошлись, вероятно, от того, что я перевелся в другое место. Твои же продолжают приходить по прежнему адресу. Кроме того, у меня не было подходящего настроения, и я долго не отвечал тебе. На днях же ответил. Почему, милый индивид, на тебя временами нападает ложный пафос? Ты тогда, не шутя, воображаешь себя защитником морали и проповедником добра. Яков, от того, что я зол, только мне хуже и никому больше. Что я угрюм, в этом виновата моя природа. И может быть то обстоятельство, что я родился на кладбище. Мой отец — кладбищенский дьячок. Пускай ты веришь в человечество, а я не могу. Не могу, потому что всюду наблюдаю неустройство жизни. Неустройство жизни было историческое и есть повседневное. Для меня ясно и безразлично. Телур, селен или иной препарат будет хорошо действовать на распадание раковых опухолей. Для тебя плюс, если наука добьется в этом или подобном положительного. Для меня все равно, сволочи на свете станет больше и только. Человек для человека и окружающей природы был и будет волк. Если случайно, я мало об этом думаю, приходится думать о будущем человечестве, то невольно на память мне приходит стих, кажется, Тютчева. Там, где с землею обгорелой слился, как дым, небесный свод, там в беззаботности веселой безумье жалкое живет. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных песках, оно стеклянными очами чего-то ищет в облаках. И прочее. Я люблю этот стих, так как он хорошо иллюстрирует мои мысли о будущем человечестве. Ты загляни в статистику смертей от чахотки. Там говорится, что из подобных мертвецов за короткий период составились целые костяные города. Известно, что чахоточные очень часто сходят с ума перед смертью. Некоторые от ужаса смерти, иные от сожаления, что мало жили, есть и такие. Доказано, что чахоточные очень страстны, охотно и часто оставляют потомство. Какое же оно может быть? Здоровое и нормальное? Если меня одолевают мысли в твоем направлении, о будущем, то я перечитываю отчеты психиатрических съездов, подводящих итог нашей культуре и гуманности. Там, в какой параграф ни взгляни, сказано: «У нас не хватает домов для умалишенных, они, гремя цепями, воют, сидя в правленских холодных, а тихие из них живут среди населения, женятся и выходят замуж с надеждой на выздоровление». Эст.